Земля. Урал. Войсковая часть 63-183. Вертикаль Грау. 23 часа 10 минут. Первый, первый. Позывные командира части полковника Мезина. Я второй. Позывные дежурного по части. Наблюдаются грозовые разряды над технической территорией в районе 76-го хранилища. Второй, я первый. Отправить третий ход. В части имеется 4 пожарных автомобиля. По радиостанции позывные 1, 2, 3, 4 хода соответственно. В первый отдел. В ведении которого находилось данное хранилище пороха. Первый, я ход 3, вас понял. Выдвигаюсь на патрулирование в район первого отдела. 23 часа 11 минут. Второй, второй, я ход 1, продолжаю патрулирование технической территории в районе третьего отдела. Грозовой фронт находится над нами, пока все спокойно, все заведующие. Заведующие хранилищами из числа гражданского персонала вызываются на свои объекты в обязательном порядке во время объявления грозовой тревоги. На местах. Ход 1, я второй, вас понял. 23 часа 12 минут. Второй, второй, я пятый. Заместитель командира части по МТО подполковник Бурковский. На ДХТ. Административно-хозяйственная территория. Все чисто. Где солдаты технического взвода, которые прибывают по тревоге к пожарной команде на усиление? Почему я их не вижу? Они что, в казарме макияж наводят? Пятый, я третий. Первый зам командира части подполковник Голубев. Не забивайте эфир. Эти вопросы можно выяснить и по телефону. Пятый, я третий. Как понял? Третий, я пятый. Понял вас. Пятый, пятый, я второй. Сейчас уточню, доложу. Второй, я третий. Вы меня не поняли. По телефону. Третий, я второй. Телефонная связь не работает, АТС отключилась. Второй, меня это не интересует. Третий, я второй. Понял вас. 23 часа 13 минут. Девятый, девятый. Начальник энергомеханического отдела капитан Вихрь. Я второй. Девятый, девятый, я второй. Второй, я ход 3. Прибыл в район первого отдела, приступил к патрулированию. Ход 3, я второй, понял вас. Ход 3, я восьмой. Начальник первого отдела хранения боеприпасов майор Епифанцев. По докладам заведующих прошел грозовой разряд в районе 123-го хранилища. Необходимо проверить. Как понял, прием. Восьмой, я ход 3, понял вас. Выдвигаюсь к 123-му хранилищу. Девятый, девятый, я второй, прием. 23 часа 14 минут. Девятый, девятый, я второй, прием. Третий, третий, я первый, ты видел девятого? Первый, я третий. Нет, не видел. Третий, разобраться, где он, доложить. Первый, первый, я четвертый. Зам командира части по воспитательной работе, подполковник Кайгородов. Докладываю. Когда выдвигался по тревоге, видел девятого у себя дома на балконе пьющего кофе. Второй, второй, я девятый, что хотел? Девятый, я первый, ты где был? В своем районе патрулирования около ЭМА. Энергомеханического отдела. И складов ГСМ. Я пятый, девятый, тебя на месте не было, ты дома кофе пил. Я девятый, докладываю, не кофе, а чай и... Девятый, пятый, третий, я первый, после отбоя тревоги ко мне, как поняли? Первый, я третий, понял вас. Я девятый, понял. Я пятый, понял. 23 часа 15 минут. Второй, второй, я девятый. Прошел грозовой разряд над складами ГСМ. Прошу разрешения на вскрытие объекта в присутствии сторожевого поста. Девятый, второй, я пятый. Вскрытие разрешаю. 23 часа 17 минут. Второй, я девятый. Вскрыли объект, наблюдая воспламенение одной из цистерн с дизельным топливом. Второй, я третий. Срочно четвертый ход к складам ГСМ. Третий, я второй, понял вас? Ход четыре, я второй, прием. Я ход четыре, все слышал, уже выдвигаемся. Я девятый, очаг возгорания по всей цистерне, видимо ее облили дистопливом. Дыхательный клапан отсутствует, из отверстия на месте его установки бьет пламя. Девятый, я первый, в смысле отсутствует? Первый, я пятый. Эта цистерна выведена из эксплуатации на промывку и техобслуживание. Из нее должны были сегодня слить остатки дистоплива. Девятый, я первый. Отойди на безопасное расстояние. Первый, я третий. Слышал взрыв в стороне ГСМ. Терентьев, я не глухой. Девятый, прием. Девятый, я второй, прием. Девятый, я первый, прием. 23:17. Я первый, циркулярно. Все расположенные на охранении АХТ, ход 1, ход 2, на склады ГСМ, всем ясно. Пятый, принял. Ход 1, принял. Третий, принял. На территории складов ГСМ бушевало пламя. Да и не было больше этих складов. Пламя не могли сбить еще на протяжении 8 часов. Момент взрыва. «Ну что, Сет, этот смертный тебя устраивает?» «Да, можешь начинать». И никто не видел, как за тысячные доли секунды до того, как капитана Вихря накрыла волна горящего топлива, от него отделилось белесое облачко, очертаниями похожее на человека, превратилось в точку и исчезло, ярко сверкнув на прощание.